23 и 24 ноября по инициативе Центрального комитета общества кулинаров Кореи в ресторане Синхэнь провинции Южный Хамгён проходил кулинарный конкурс периферийных ресторанов страны. В нем приняли участие повара ресторанов Синхэнь Амнокган и других авторитетных ресторанов всех провинций страны. Отличившимся организациям были присвоены грамоты и премии, а кулинарам медали и дипломы.